Для этого ваш центр сборки должен быть сердце или выше. Вы должны искренне любить всех и оставаться в осознанности. И когда вы в осознанности, биологическая программа спит. Она себя не проявляет. Ты знаешь, кто ты знаешь, кто он, и тебе нет смысла с ним соревноваться. Ты его любишь за то, что он такой, какой он есть. Но для этого надо в этом состоянии сознания быть. И как только ты с него съехал, включается биология, и говорит, так, кого жрать будем? Поэтому даже в самой духовной организации всегда есть иерархия. Кто-то немножко равнее всех других, кто-то немножко ближе к Богу, чем все остальные. И кто-то всем это аккуратненько доказывает. А все в это начинают верить и говорить, да, он крутой, а мы не такие крутые, мы еще недостаточно медитировали. Их поддерживают в этом мнении. Еще 150 тысяч часов медитации, и вы станете такими же, как старший послушник. Аллилуйя! Всего 150 тысяч часов. Мы успеем это сделать в этой жизни, если немножко ее продлим. Побежали медитировать. Вот. Каким образом мы надуваем щеки и ставим свой социальный статус? Есть понятие социальных фетишей или стигматов, которые демонстрируют наш статус. Носить высокобрендовую одежду, ездить на весьма взбрендированном автомобиле. Если ты ездишь на какой-нибудь, там, не знаю, на Фордике, да ты лошара, ты что, брателло, ты ездишь на этом? Нормальные пацаны ездят на А8 Long, или на Каене, или еще на чем-нибудь. Ты ездишь на машине уже полгода, и ты ее до сих пор не поменял, ты лошара. И народ начинает зарабатывать на понты, чтобы показать, друзья, я в статусной среде свой. Я не выхожу два раза в одном и том же костюме. Я не езжу два раза на одной и той же машине. Я не сажусь за руль сам, что вы. И так далее. Всякие степени. Ну вот мне, например, кандидатская даром не была нужна. Психология. Но я понимаю, что я нахожусь в обществе, где есть иерархия. И по-хорошему надо написать докторскую. Это успокоит еще больше каких-то людей. А может, наоборот, разозлит. Я кричу всех, потому что езжу на велосипеде. Да. И, ну, неизбежно, приходится. Если ты поднялся на самую вершинку пирамидки, ты можешь там уже сам говорить, кто ты, и диктовать свои правила. Стив Джобс выходил на сцену в джинсах и футболке, в водолазке. Но все знали, что он второй по богатству человек в мире. Ему это прощалось. Он имел право. Тони Робинс выходит на сцену в джинсах и футболке. Это тоже смотрится очень даже вполне нормально. Но если посмотреть на Тони Робинса 15 лет назад, он выходил в костюме, в галстуке и во всех прочих подобающих атрибутах тренера. Но сейчас он звезда. Сейчас он круче всех. И сейчас он задает свои правила. Поэтому мы применяем какие-то стигматы, мы применяем атрибутику, мы применяем атрибуты принадлежности какой-либо среде, которая подчеркивает нашу крутость по сравнению с остальными. Это может быть банда, это может быть там вуз престижный, диплом MBA, вид одежды, окончание какого-нибудь, там, факт того, что состоишь в каком-то клубе. В общем, каким-то образом мы в любом случае пытаемся подчеркнуть свою значимость. Потому что если человек не реализует потребность в собственной силе, он начинает считать себя последним лузером. И сам себя загоняет в эту лузерскую позицию. Часто бывает так, что люди, которые не могут конкурировать на основе принятых в обществе способов, начинают конкурировать альтернативными способами. И появляются всякие странные течения, типа панков. Ну, кто такие панки? Грязные люди, хиппи. Грязные люди, нестандартно одетые, нестандартно причесанные, очень яркие, отталкивающие своим амбре и так далее. Они показали социуму, что мы на этот социум положили, у нас своя структура, у нас своя идеология, и этим мы круче. И мы сделаем так. Чуть не понял, как даже Стива Джобса в другую семью. Сделали в итоге так, что им не надо конкурировать с остальными, и в их философии заложена их исключительность, и через это отсутствие конкуренции с кем бы то ни было. То есть они взяли, да, положили это классическое доминирование, ну куда же без этого. Вот. То есть они реализовали непрямым способом свою тягу к власти, отказавшись от власти, тем самым получив ее в полном объеме. Вот. Четвертый уровень – потребность в сопереживании и возможность проявлять свои эмоции. Вот это как раз театр и кино. Также эта потребность, она звучит как «давать и получать любовь». Ощущение того, что я, безусловно, хороший. Там же в четвертом центре. И если у человека отсутствует эта способность, это ощущение своей безусловной хорошести, он начинает эту хорошесть зарабатывать в коммуникациях с другими людьми. Каким способом? Каким образом мы можем стать безусловно хорошими для других людей? В основном, делая для них то, что они хотят, угождая, прислуживая. Быть безусловно хорошим и в разделенности эмоций. Сердечный центр. Давайте получать любовь. Если люди начинают, скорее не творить добро, а причинять добро, да, они становятся условно хорошими. И начинают эту самую хорошесть либо насаждать, либо выдавливать, вымучивать, вымаливать. Становятся профессиональными жертвами. Они начинают вести себя тоскливо, жаловаться на жизнь, объяснять, какие все бессердечные. У них за весь мир сердце болит, а все сволочи. В этом мире по-другому не бывает. Боже, как ты мог создать такой мир, в котором столько боли, столько зла? И все в таком духе. Да, то, как это получается, далеко обусловленная любовь, глубоко обусловленная любовь. И чаще всего, да и не любовь, она вовсе. То есть даже близко не любовь. Столько таких знакомых. И им нужно эмоциональное разделение, но они не могут получить разделение по хорошим эмоциям. Они недостойны, как им кажется. Поэтому они пытаются получить разделение по низким эмоциям. Они загоняют себя в состояние боли. А вот это получают жалость. Но ты в боли, а получаешь жалость. Твои эмоции никто не разделил. Результат не достигнут. Понимаешь, что не справился. Недостаточно хорошо загнал себя в боль. Загоняешь себя еще сильнее в боль. Получаешь еще больше жалости. А она опять не коррелирует. Она на разных энергетических уровнях. Жалость выше. И тот, кто в боли, он эту жалость, он не хочет ее съесть. Но он ею давится. Он ее не переваривает. В итоге он ее сплевывает и загоняет себя еще больше в боль. Получают еще больше жалости. Этот замкнутый круг у людей продолжается годами. Потому что они не в состоянии сделать действие напрямую. Они делают непрямую, пытаются получить, реализовать потребность непрямым способом. Поэтому у них все получается плохо. Потребность не реализована, в боль себя загнал, ресурсы исчерпал, результата не получил. Все плохо. Если ребенку изначально не говорили, что он хороший, лишали его права быть хорошим, и показывали, что ну и руки у него не с того места растут, и вообще беда ты. Что ж ты за безобразие как-то? Что, горе ты мое, луковое, говорит мама, любя. Что слышит ребенок? Я тебе причиняю горе, и от меня ты рыдаешь. Луковое же, глаза щипят. А ребенок маму любит. И он может принять интересную идею. Он начинает себя уничтожать. Причем физически. И идея там очень простая. Мама, если я причиняю тебе боль, то будет лучше, чтобы я умер. И это сделает тебя счастливым. Я себя убью, а ты будешь счастливым. Ради твоего счастья я готов на смерть. Подсознательно ребенок это начинает выполнять. Может отказываться от еды. Может отказываться, ну, может начинать очень сильно рисковать собой, может, много чего может делать, может начать спиваться, скалываться, снюхиваться, лизать марки, ну, в общем, наркотиками баловаться. Только бы себя убить, только бы освободить маму от своего присутствия.